В часовне было темно и неуютно. Великая мать сурово смотрела на Дерека с дальней стены, замахиваясь мечом, и он опустился на колени, склонил голову, подставляя шею. «Я еще не подметала», — прозвучал голос из угла. «Встань!» Дерек медленно поднялся, всматриваясь в фигуру, чьи смутные очертания вырисовывались из мрака. «Ты хочешь получить благословение?» Женщина шагнула вперед. Неясный свет из узких, точно лезвия клинков, окон коснулся ее лица, изброжденного морщинами. Серебряный знак с перекрещенными мечами сверкнул на груди. «Всем нужна материнская любовь», — ответил он. «И ее хватит на всех», — сказала служительница. «Что гнетет тебя, сынок?» Дерек невольно вздрогнул от такого обращения. «Вчера погибли мои люди», — вырвалось у него. «Из-за меня. Я везу невест дракону, вы верно знаете. Одна из них станет моей». «Если дракон не получит то, что хочет, месть его будет страшной». Женщина взяла Дерека за руку и, усадив на лавку, села рядом. «Если ты не выполнишь приказ короля, могут погибнуть целые города. Не бери на себя вину. Я вижу, тебя и так что-то гложет». Дерек перевел взгляд на статую. Отшлифованная временем, улыбка богини превратилась в злобный оскал. «Ее сняли с одного из семи кораблей», — сказала женщина. «Она старше замка. Облегчи ношу, сынок. Расскажи матери». «Вокруг меня слишком много смертей», — устало вздохнул Дерек. «Думаю, я проклят». Женщина похлопала его по руке. «Главное, не проклинай себя сам», — прошептала она, склонившись к нему. «Да, люди умирают, но ты-то живой». Она поднялась и взялась за древко потрепанной метлы, прислоненной к стене. «Мне страшно», — признался он так тихо, что равномерный скрежет прутьев по каменному полу заглушил его слова. «Мать, дай мне сил и отваги». Левое плечо, опаленное огнем, заныло, и Дерек, поморщившись, потер его. «Милорд!» Дерек, вздрогнув от неожиданности, повернулся к выходу. Капитан королевской стражи выглядел непривычно молодо без усов. «Там ваш каталак и Лилейна, наедине в ее комнате. И я подумал...» «Вот кто точно живет в полную силу!» — пробормотал Дерек. «Иду!» Лилейна жестом предложила Нэшу сесть в кресло, взяла заварочный чайник. «Может, вы предпочитаете с молоком?» — спросила она. «Да», — кивнул он, садясь в кресло. «И можно без чая». Улыбнувшись, принцесса налила молока из сливочника, поставила чашку перед Нэшем. «Мы толком не познакомились», — сказала она. «А ведь вы близкий друг Дерека. Я бы тоже хотела с вами подружиться». «Вот как?» Нэш отхлебнул полчашки молока, исподволь рассматривая принцессу. Простое белое платье подчеркивало женственные формы и в то же время делало ее очень молодой и чистой. Золотые локоны, будто случайно выбившиеся из прически, вились у лица. Воплощение соблазна и невинности. «Мне очень одиноко». Голос принцессы сорвался. Она отвела взгляд. Щеки ее вполне натурально порозовели. «Дерек держится отстраненно и холодно, а мне сейчас так нужна поддержка». Нэш положил руку поверх ладони Лилейны, погладил пальцем запястье. «Я могу дать вам ее», — бархатно произнес он. Острый взгляд синих глаз Лилейны резанул словно бритвой, но она тут же опустила ресницы, аккуратно отодвинула ладонь. «Расскажите о себе», — попросила она. «Вы весьма необычный человек». «Каталак», — исправил ее Нэш. «Помню, когда мать Дерека спасла меня, Я месяц жил под страхом смерти, пока лорд отправился с прошением к королю, чтобы тот позволил сохранить мне жизнь. Я понимаю, что вы чувствуете сейчас, принцесса». «Похоже, что так», — кивнула она. «Как же вы справлялись?» «Я нашел утешение у матери Дерека. Она полюбила меня. Не могу сказать, что как родного. Дерека она боготворила, но и на мою долю хватало тепла. Вам тоже нужен близкий человек». Он плавно поднялся с кресла, обойдя Лилейну, положил руки ей на плечи. «Дружеские объятия! Вы так напряжены!» Он мягко помассировал плечи, легонько погладил пальцами длинную шею. «Нэш, я могу звать вас по имени?» «Да, Лилейна». Пальцы плавно скользили по плечам. «Похоже, вы знаете женщин». «Вы уникальны». «Отчего же? Потому что я принцесса?» «У вас столько граней, Лилейна. Вы как сверкающий бриллиант. Но я теряюсь, какой стороной вы повернулись ко мне. Только лишь дружба. Смогу ли я дружить с такой восхитительной женщиной?» Его руки спустились ниже, огладив край декольте. «Не кажется ли вам, что вы уже переходите границы дружбы?» Склонившись, Нэш прошептал ей на ухо. «Вам ведь нравится». Отстранившись, принцесса встала с кресла и подошла к окну. Тонкая ткань на свету очертила ее фигуру. «Если я поверю в вашу искренность», — сказала Лилейна, — «то, что вы на моей стороне, то, возможно, мы станем близкими друзьями». Нэш облокотился о спинку кресла, усмехнулся краешком губ. «Насколько близкими?» Лилейна посмотрела ему прямо в глаза. «Очень», — выдохнула она. Нэш медленно подошел к ней, оперся рукой о стену возле ее головы. «Докажите, что вы друг мне», — прошептала Лилейна, глядя на него синими океанами глаз. «Оставьте Иргу». «Я слежу за ней по приказу Дерека». Нэш завел золотой локон за ухо, погладил шею кончиками пальцев. «Вы ведь видите, что она не может быть королевой». Рука Лилейны легла ему на грудь. «Откройте и Дереку глаза». «И тогда...» Рука Лилейны опустилась ниже. Острые ноготки царапнули низ живота через ткань рубашки. «Я умею быть благодарной», — прошептала она. Рваное ухо Нэша дернулось, и принцесса, прислушавшись, быстро отошла к столу. Через мгновение дверь распахнулась. «Милорд», — улыбнулась Лилейна, — «а мы как раз говорили о вас. Хотите чаю?» «Знаешь, Генри, это было самое странное чаепитие в моей жизни», — признался Нэш, развалившись на кровати Ирги. Комнату ей выделили маленькую и серую. Окно было вровень с землей, и сейчас через мутное стекло заглядывали сразу три кота, одинаково полосатых и облезлых. «Лилейна играла на два фронта. Пока она одаривала нежными улыбками Дерека, ее ножка под столом пару раз невзначай погладила мою». «Так кто кого соблазнял?» — уточнила женщина, перебирая вещи в сундуке. Вытащив теплые носки, она положила их на краешек кровати. «Пусть Ирга наденет на ночь. Тут холодно, как в склепе». «Лилейна скорее обещает, дразнит надеждами. Она хороша», — усмехнулся он. «От тебя, значит, требуют очернить Иргу. Ты ведь не станешь этого делать?» «Нет, но знаешь, принцессу тоже можно понять», — вздохнул он, положив руку под голову. «И что дальше?» «Посмотрим. Если честно, я ее не хочу. так странно себя чувствовал, когда пытался к ней приставать. Да ладно. Крышка сундука с треском захлопнулась, и Генриетта недоверчиво уставилась на Нэша. «Сам не понимаю, что со мной», – пробормотал он. «А где Ирга?» «Я ее попросила принести одеяло с повозки. Может, она заодно решила отточить уникальные навыки соблазнения, которым ты ее обучил». «Вот ты смеешься, а зря», – буркнул Нэш. «Дерек уже повелся». «По-твоему, любая девка, которая будет смотреть на него влюбленным взглядом и сыпать похвалами, сможет заполучить его сердце?» «Ирга не любая», – вспыхнул Нэш. «А вот и она». Ирга, румяная с улицы, внесла охапку одеял, кинула на кровать, стащила с головы меховую шапку, и короткие рыжие волосы поднялись торчком. «Нэш, а ну слазь!» – возмущенно воскликнула она. «Нет бы поблагодарить!» – с улыбкой пробурчал он, поднимаясь. «Я, как верный котик, нагрел тебе место, а ты...» Генри внимательно на него посмотрела и покачала головой. «Зачем вы звали Каталака?» – спросил Сэм, дернув короткую щетину, выросшую над губой. «Хотела заручиться его поддержкой», – ответила Лилейна, расчесывая волосы перед трюмо. Бордовые стены комнаты в сумерках казались коричневыми, как осенняя грязь. Весь замок производил гнетущее впечатление, и принцесса невольно подумала, что с радостью его покинет, пусть даже дорога ведет к Драконьей горе. «И как? Он вас поддержал?» Едкая злость прорезалась в голосе капитана. Лилейна посмотрела на его отражение в зеркале. «Боюсь, котик не так-то прост. На мои полшага он делал 3. Но куда в итоге хотел привести?» «Ясно, куда». Сэм ткнул пальцем в высокую постель, смятую после дневного сна. «Вы ведь принцесса, а ведете себя, как уличная кошка». «С ума сошел?» – спокойно спросила Лилейна. «Я не собираюсь с ним спать». Хотя он наверняка знает, что делать с женщиной. Но, боюсь, он может использовать это против меня. Еще расскажет Дереку в порыве дружеского откровения. Он слышал его шаги. Наверняка. Но не отошел, когда мы стояли, почти обнявшись. Как будто хотел, чтобы Дерек застал нас». «Так зачем вам приближать кота к себе, если вы не доверяете ему?» «Лучше держать врагов ближе», — ответила Лилейна. «Я смогу узнать больше об Ирге, о ее слабых местах». «Вы слишком стараетесь», — сказал Сэм. «Но в этом нет нужды. Оставайтесь собой, королевой, которая выше соперничества». Лилейна мягко улыбнулась, положила расческу на трюмо. «Странно, что Дерек решил заявиться ко мне именно в тот момент, когда я пригласила Нэша», — заметила она, внимательно глядя в глаза Сэма в отражении. Капитан отвел взгляд, но стук в дверь прервал их беседу. «Прошу прощения, миледи». В комнату вошел слуга в поношенной синей ливрее. «Ястреб принес письмо. Оно для капитана королевской стражи». Сэм взял скрученный в тонкую трубочку лист, развернул. «Печать сломана», — сердито заметил он. «Лорд Гровер всегда первым проверяет почту», — пояснил слуга. «Но, похоже, это какая-то шутка. Он не смог ничего разобрать». Сэм пробежался глазами по строкам, и Лилейна выхватила у него листок. «Что это? Какой-то шифр?» Спросила она, хмурясь и вглядываясь в странные символы. «Что там написано?» Сэм забрал у нее письмо, смял его и сунул в карман. «Это приказ лично для меня», — ответил он и вышел из комнаты. Стук прозвучал тихо, но настойчиво. Дверь скрипнула, отворяясь. Проснувшись, Дерек тут же выхватил из-под подушки кинжал и сел в кровати, направив лезвие на незваного гостя. «Лилейна?» – пробормотал он, рассмотрев распущенные золотые волосы и стройный силуэт. «Что случилось?» Она подошла ближе, села на край кровати. Опомнившись, Дерек отвел кинжал, уронил его на пол. «Милорд, мне страшно в этом замке», – прошептала она. Сладковатый аромат духов окутал Дерека облаком дурмана. Синие глаза казались черными. Пеньюар распахнулся, обнажая белую кожу. «Вам нечего бояться, Лилейна», – неуверенно возразил Дерек. «Лорд Гровер не допустит, чтобы с его благородной гостьей что-то случилось». Лилейна прижала пальчик к его губам, погладила небритую щеку. Рука скользнула ему на грудь. «Лилейна!» Дерек перехватил ее руку, помедлив, поднес к губам и поцеловал. «Сегодня лорд Гровер предложил мне выйти за него». «Что?» Дерек откинул одеяло, встал и зажег лампу, быстро отшатнувшись от вспыхнувшего огня. Глаза Лилейны расширились, когда она увидела уродливый ожог, бугрящийся по левому боку от плеча до поясницы и прячущийся под каемкой белья. «Он обещает мне законный брак и безопасность», сказала Лилейна, справившись с эмоциями. Она слегка откинулась на кровати. Полы пеньюара расползлись еще дальше, открывая тонкую кружевную сорочку. «И что вы ответили ему?» Дерек повернулся к принцессе. Взгляд его невольно опустился к высокой груди, подчеркнутой тонкой тканью, прошелся по изгибу бедра и стройным ногам, обрисованным шелком. «Он ждет моего ответа утром», сказала Лилейна, медленно убрав прядь волос за спину и невзначай огладив пальцами шею и полукружие груди. «Что мне ему ответить, милорд? Выбрать синицу в руке, журавля в небе? Вы можете обещать, что я не ошибусь, если откажу Гроверу?» Она подалась вперед, губы ее заблестели в свете лампы. «Боюсь, такая жирная синица в руку не влезет», — раздался голос из-за угла. Нэш сел на топчине, потянулся. «Прекрасно выглядите, Лилейна». Ахнув, она запахнула полы пеньюара. «Дерек, если Гровер захочет получить принцессу, то ее ответ ему может и не понадобиться», — заметил Нэш, поднимаясь. Лилейна невольно прикусила губу и отвела взгляд от крепкого тела. «Он может перебить нас всех за завтраком», — задумался Дерек. «Происходит то, чего я боялся. Мы везем трон, на который многие желают сесть». «Или лечь», — усмехнувшись, добавил Нэш, взглянув на Лилейну. Желтые глаза его сверкнули, как огоньки. «Гроверу даже не обязательно обнажать мечи. Он может отравить нас. Хотя тут такая отвратительная еда, что яд и не нужен. Ты пробовал вчерашние щи?» Он скривился. «Сейчас не время для твоих гастрономических страданий. Надо убираться отсюда. Почему вы не рассказали раньше?» Дерек посмотрел на Лилейну с укором. Та, вспыхнув, поднялась и покачнулась на высоких каблуках. Нэш подхватил ее под локоть. «Лучше позже, чем никогда. Я провожу принцессу. Ей надо переодеться. Разбужу наших. Попробуем ускользнуть, пока все еще спят». Дерек кивнул, взял со стула штаны, а Нэш вывел принцессу из комнаты. «Какого вувра ты спишь в одной комнате с лордом?» — возмущенным шепотом спросила она. «Я его слуга. Мне не выделили отдельные покои», — ответил Нэш, ведя Лилейну коридорами. «К тому же кто-то должен хранить его покой. Мало ли кто явится ночью». Он приобнял ее за талию. «Осторожно, тут ступенька». Лилейна досадливо отстранилась, запахнув пеньюар плотнее. «Его шрам? Это сделал дракон?» — спросила она. «Да, Дерек получил ожог на пожаре, когда его замок сгорел, а мать погибла». «Это ужасно. покачала она головой. «И теперь он едет к тому самому чудовищу. А все, чтобы получить вас». «Не меня», — горько усмехнулась Лилейна. «Корону». Они собрались во дворе через полчаса. Лилейна заняла карету, отказавшись ехать с кем-то еще. Растрепанная и заспанная Ирга уселась в повозку, и Генри погрузилась с ней рядом, сняв сначала оттуда нескольких котов. Стражники на воротах отказывались открывать без приказа лорда, но капитан ткнул им под нос королевский перстень, и вскоре ржавый ворот заскрипел, опуская мост через ров по другую сторону перешейка. Выбравшись из замка под покровом ночи, как воры, они решили ехать как можно дальше без остановок. «Что пьешь?» — спросил Нэш, подъезжая к повозке на вороном коне. «Чай?» «Ага», — кивнула Генри, протягивая Нэшу запотевшую флягу. «Хочешь? Горячий, как мои поцелуи». «А молока холодного, как твое сердце, нет?» Порывшись в одеялах, Генри вытащила кувшин. «Свежие. Специально для тебя вчера выклинчила у молочника». «Ты знаешь, что я люблю тебя», — сказал Нэш, забирая у нее кувшин и снимая с него крышку. «В курсе», — кивнула Генри, подтягивая одеяло на Иргу, которая спала, свернувшись на дне повозки калачиком, как котенок. «Хорошо, что принцесса проявила сознательность и предупредила о замыслах Гровера». «Угу», — промычал Нэш, облизывая молочные усы. «Надеюсь, он не прикажет снарядить за нами погоню». «Одно дело — скрытно все провернуть в стенах собственного замка. И совсем другое — решиться на открытый вооруженный конфликт. Не бойся, Генри. Если что, я тебя защищу». Она усмехнулась и посмотрела вдаль, в туманную дымку, за которой укрылись черные горгульи замка. «Свинство!» — выпалил лорд Гровер, спускаясь по лестнице. Покрытые склизкой черной плесенью ступени норовили выскользнуть из-под ног, и он вымерял каждый шаг. Слуга нес впереди факел, отблески пламени дрожали на стенах. Чудовищные тени вытягивались и исчезали после каждого поворота. «Непростительная наглость! Она дура! Все бабы дуры! Ведь так?» «Да, милорд», — подтвердил слуга. Капли пота медленно ползли по его лбу, обгоняя друг друга. «Уехала к дракону, к огнедышащему чудовищу, которое даже не человек». Гровер забрал у слуги факел и мешок, сочащийся чем-то темным. «Дальше я сам», — буркнул он, и слуга поспешно отправился назад во тьму, облегченно вытирая лоб. Лорд прошел по каменному рукаву, на полу которого блестели лужи, повернул еще раз и остановился перед толстыми прутьями, покрытыми ржавчиной. Швырнув через них мешок, он устало опустился на каменную скамью. «Я был бы хорошим королем», — сказал он, прислоняясь к стене. «Уж точно не хуже Альфина, который только и умеет, что поднимать налоги. По ночам зима дышит стужей, прошлое растянулось на 9 месяцев. И кто знает, хватит ли у нас запасов, чтобы пережить холода». Из-за решетки донеслось жадное чавканье, и Гровер, вздрогнув, повернулся. «А если я отправлю в Белую Гавань все то, что требует король, наши надежды встретить весну станут еще скромнее. Понимаешь?» Хруст переламываемых костей был ему ответом. «Нельзя оставлять это безнаказанным». Лорд облизал толстые губы и растянул их в хищной улыбке. Золотые зубы сверкнули. «Ни хамство принцессы, ни жадность короля. Альфин не хочет делиться престолом. Знаешь, что было в том письме, которое он прислал своему капитану? Приказ убить собственную внебрачную дочь. Но это означает, что принцесса достанется дракону, а Дерек останется ни с чем. Это хорошо. Почему я должен кланяться какому-то бастарду? Я, лорд, потомок одного из 7 родов, прибывших из-за бурного моря». Он прислушался к чавканью, ставшему тише. «Не надо было давать принцессе время на раздумье. я мог бы взять ее силой. Но с возрастом это становится все сложнее. Теперь женщинам самим приходится немало потрудиться». Он нашарил на поясе связку ключей, побренчав, нашел нужный. «Тебе пора размяться», — сказал он, вставляя ключ в узкую скважину. «У меня есть для тебя поручение». Длинные пальцы с клочками рыжеватых волос на фалангах обхватили прутья. Желтые загнутые когти оцарапали ржавчину. «Ты отправишься за ними», — сказал Гровер, когда дверь клетки со скрипом открылась. «И убьешь принцессу. Можешь сделать это, как тебе больше нравится, насладиться каждым ее криком. Только унеси сначала подальше, чтобы тебя не схватили». Из клетки вышел голый человек. Очень высокий, жилистый, покрытый рыжими волосами, как шерстью. Челюсти его выступали вперед. Желтые загнутые клыки виднелись из-под губы. Расправив сутуленные плечи, он едва не задел головой потолок. Гровер вынул из кармана обрывок ткани и протянул ему. Тот осторожно взял лоскут когтистой рукой, прижал к носу и, прикрыв глаза, втянул запах. «Кусок наволочки, на которой она спала. Ты убьешь принцессу, а капитан выполнит королевский приказ и прикончит рыжую, если уже этого не сделал. И тогда дракон полетит в Белую Гавань и сожжет ее дотла». Человек перевел взгляд на лорда. Глаза полыхнули оранжевым. «Возможно, когда людям понадобится новый король, они вспомнят о лорде из древнего рода». Мечтательно улыбнулся Гровер. «А если и нет, не надо будет платить налоги». Он зашагал по коридору, неся перед собой факел. «Единственное, о чем я жалею, так это о том, что Лилейна не родит мне наследника. Она тебе понравится. Золотые волосы, фигура. Чем-то похожа на мою третью жену. Помнишь, я отдал ее тебе, когда стало понятно, что и она бесплодна». Человек рыкнул, облизнулся. Он шел за Гровером, так сильно сутулясь, что костяшки его пальцев иногда чиркали по полу. «А потом возвращайся. Становится холодно. Здесь у тебя всегда будет мясо». Тот зарычал, черты лица его исказились, нос сморщился. «Но-но, не рычи. Я знаю, что тебе здесь не нравится, но я не хочу, чтобы ты прикончил всех моих подданных за раз». Обернувшись, Гровер криво улыбнулся. «Знаешь, во всем этом мне видится какая-то нелепая насмешка богини. 5 благородных жен не родили мне детей. 6-я и вовсе сбежала. Зато дикая, которую я трахал ради забавы, разродилась здоровым пацаном». Он снова повернулся к рыжему. «И ведь в тебе, если приглядеться, видна древняя кровь посильнее, чем в Лилейне». Остановившись у двери, лорд потянул засов, но лишь покраснел от натуги. Отошел в сторону. Рыжий легко сдвинул тяжелую полосу металла, приржавевшую к скобам. Толкнул дверь. Стылый воздух ворвался в подвал, развеивая густой смрад. Пламя факела затрепетало. «Иди, сынок», — сказал лорд. «Выполни мой приказ, убей принцессу. А когда вернешься, сможешь выбрать любую девку, что тебе понравится». Рыжий ступил на сухую траву. Коснулся ее кончиками пальцев. Туманный рассвет стелился над холмом. Из леса, тянущегося в долине, донеслись птичьи крики. Через спутанные лохмы пробились острые кончики ушей. Повернулись к лесу. Лорд прикрыл дверь, оставив засов открытым, и пошел прочь. У стен замка остался белеть одинокий лоскуток ткани, а стражник на башне, заметив лохматую спину, несущуюся в лес, поспешно отвернулся.